виллу с бассейном. Я был надежный, поэтому остался жив. А парень из Белого дома и стал моей новой крышей взамен той, которая протекла. Но и его недавно отстрелили. Это дешевле, чем отдавать 20%. Из-за стен казармы донесся странный звук, металлическое клацанье. Я прислушался, но звук больше не повторился. На другом конце казармы Грант даже во сне чавкал своей жвачкой. «Нет», — подумал я, — «быть убитым в разборке — плохая смерть. Я бы ее никогда не выбрал. Второй раз я чуть не погиб в полете. Сердобольные матери да неразумные жены иногда говорят: «Ты бы летал помедленнее и пониже». На самом же деле, чем ниже скорость и высота, тем опаснее. Летчики хорошо знают, самолет тяжелее воздуха, а земля хоть и твердая, но останки спикировавшей машины иной раз находят на глубине 5 метров, а в черноземе и всех 20. От летчика же не остается даже мокрого места. Но чем больше запас высоты, тем больше возможности сманеврировать, а значит, найти спасительную площадку для приземления. Гагарин погиб, потому что ему не хватило 50 метров, чтобы вывести машину из пике. Когда я выполнял проход над полосой на высоте всего лишь 15 метров, фонарь кабины буквально лопнул от сильнейшего удара, а по растрескавшемуся плестигласу в передней полусфере плотным слоем разлилась кровь. Я дал газ и рванул ручку на себя. Самолет свечкой взмыл вверх, набирая спасительные метры. Кровь меня испугала настолько, что я даже не сразу обратил внимание на обилие пуха и перьев. А ведь в летной школе нам даже фильм показывали. Из пневмопушки выстреливают ощипанной тушкой утки, купленной в универсаме. И бронестекло толщиной в 3-4 сантиметра, словно резина, прогибается метра на полтора. И затем, как отпущенная тетива, возвращается на место, долго еще вибрируя. Но на легких самолетах установить такое толстое стекло нельзя. Оно будет тяжелее всей машины. Поэтому, если столкновение с ласточкой — это только легкий испуг, встреча, например, с вороной смертельно опасна. Хрясь — и все. Именно ворону я и поймал в тот день. К счастью, она влетела в кабину немного сбоку и только скользнула по моему шлему, обрызгав кровью и разметав по кабине пух и перья, как из споротой перины тети Сони. Самолет я посадил просто чудом. Нет, это глупо и нелепо. Погибнуть из-за столкновения с пернатой сволочью не хочу. Снаружи снова донесся клацающий звук. Я понял, это захлопнулась дверь самолета. Значит, звук, который я слышал раньше, это был звук открываемой двери. Я вскочил и заглянул на верхний ярус. Катерины не было. Первое, что я подумал, эта стерва не удержалась и решила перепихнуться со Стивом. В самолете удобнее всего. На поле уже пала роса. Она у нас такая комфортная девочка. Я нырнул в кровать и стал следить за дверью. Наконец появилась Катька.